Наста пошел в город, погулял с полчаса, а в 10 сел за столик на террасе кафе «Мимоза». Оглядевшись, заметил, что больше половины мест свободны. Он закурил, стал ждать. Несколько раз мимо него прошла пухленькая официантка. «Это питается одними пирожными», — подумал Наста. Он сидел долго. В конце концов, ему пришлось подать голос. «Девушка! Девушка!» Официантка, оживленно беседовавшая с молодым человеком, который жадно глотал кофе, глянула через плечо, нехотя встала, махнув рукой молодому человеку, что должно было означать «потерпи немного, вот покончу с этим занудой». «Чего желаете?» «Пепси, пожалуйста». «Нету». «Мороженого». «Растаяло?» «Стакан минеральной воды». «Минеральной не бывает». «Оранжада». «Нет». «Простой воды». «Водопровод не работает». «Так-таки ничего и нет». «Напитков никаких». «А крепких?» «Осталось несколько пачек сигарет Евгения. Хотите?» «Нет-нет, спасибо». Еле сдерживая гнев, Наста встал из-за столика, решив, что завтра он учинит грандиозный разнос заведующему районным управлением треста кафе и ресторанов, которого хорошо знал. Таким же яростным и решительным не раз поднимался он и прежде, но на следующий день все забывал. Он знал, что сейчас он пойдет домой, примет холодный душ, мать принесет ему на розетке варенье из зеленых орехов и стакан ледяной воды, и все его раздражение как рукой снимет. Наста был так погружен в свои мысли, что не обратил внимания, но можно с уверенностью сказать, что он и вообще не обратил бы внимания на высокого, элегантно одетого мужчину, который, не торопясь, шел ему навстречу, а когда они разминулись, занял столик в том же кафе «Мимоза», откуда только что вышел Наста. Правда, и мужчина не обратил внимания на капитана. Он просто-напросто не знал, кто это такое. У нас есть основания думать, что он не жаждал с ним познакомиться, и вместе с тем мы уверены, что Наста отказался бы от варенья и от ледяной воды и от 2 часов отдыха, которые он предвкушал, если бы только знал. Но откуда ему было знать? Все шло своим чередом. Наста пришел домой, и все желания его сбылись. В то время как он наслаждался струями холодной воды, человек, занявший столик в кафе «Мимоза» и вовсе не выглядевший раздраженным, хотя и ему предложили лишь пачку Евгении, которую он волей-неволей вынужден был заказать, кого-то ждал. Он спокойно курил, время от времени откусывая кусочек печенья, снова затягивался сигаретой и изредка поглядывал на часы. Наконец послышались 10 ударов с башни на рыночной площади города. Мужчина посмотрел на свои часы, довольно усмехнулся, подошел к пухленькой девушке, продолжавшей кокетничать с парнем, который покончил с кофе и теперь глотал кофейную гущу, заплатил за пачку сигарет, подождал сдачу и ушел, не обращая внимания на далеко не лестные слова в адрес людей вроде него, которые требуют несчастные 10 бань совсем ни стыда, ни совести у них. Он прошел бульвар, пересек площадь, еще раз взглянул на часы,